Глава 22. Но Латору жутко повезло. Судьба ли благоволила этой древней крепости, единый ее хранил или звезды так сошлись, но не приди в нужное время к этой северной даторской твердыне иномирная гостья, задержись она где-нибудь на Фридландском тракте или в одном из попутных поселений хотя бы на 2 гонга, и наемники Шройтенского короля через подземный ход проникли бы внутрь стен. Путешествие орденского отряда не осталось без дорожных происшествий. То ли попаданство заранее предполагает постоянные приключения, сваливающиеся на голову, то ли Вика сама по себе такая везучая, но наличие у Флема Орваля свитков с грозными указаниями короля Датора оказывать подателю сих документов всяческое содействие и не чинить никаких препятствий действовало только на власти поселений и патрули регулярных полков. Что же касается 3 попавшихся на пути отрядов наемников и дружины одного припозднившегося на войну фридландского барончика, то всем им пришлось показывать кое-что другое, вразумляя наглецов на дуэлях. Иногда Вике требовался пинок по попе, чтобы перестать себя расхолаживать на выполнение необходимых действий. Знала она за собой такой грешок, так что дуэль самонадеянного клойка с неожиданно сильным и умелым наемником из Восточного Рейва, закончившаяся серьезным ранением орденского бойца, побудила попаданку всерьез уже без дураков взяться за натаскивание в боевых искусствах как своих воинов, так и Эрны с Флемом. Хотя с последним ее усилия больше походили на анекдот. Для того, чтобы научиться сражаться, надо прежде всего иметь соответствующий характер. А что с ботана возьмешь? Но знания и навыки лишними не бывают. Эту истину Вика усвоила еще ребенком с подачи бабушки. Поэтому теперь каждый привал ее соратники не пузом кверху лежали, а потели в 3 ручья. «Хватит быть доброй», – решила она. Впрочем, поражение клойка Вика без последствий не оставило. Проявлялась у нее в душе иногда некоторая склочность нрава. Вот и с тем отрядом наемников, чей боец едва не изувечил клойка, она сразу же принялась задираться, пока не разделала подрех и обидчика своего самонадеянного бойца и командира этих наемников и обоих его лейтенантов, пусть и не доводя при этом до убийства. Вся побитая 4 вместо обиды преисполнилась к попаданке огромным уважением и настойчиво пыталась соблазнить ее на переход в их славную компанию. Подумать только, 100 лир в год на всем готовом и офицерскую долю при дирже трофеев обещали. Разумеется, столь заманчивое предложение было отклонено. Заклинание дальновидения, словно рентген, позволяло видеть помимо расположения предметов и преград на поверхности, также и пустоты под землей. С Викиной силой магии они просматривались до 300 метров в глубину. Таких возможностей было вполне достаточно, чтобы разыскивать даже клады. Попаданка, однажды, правда, в шутку, запланировала когда-нибудь этим промыслом заняться. А уж тем более обнаруживать тайные подземные ходы, которые имелись у любой уважающей себя крепости. Распрощавшись на время с дубком, которому явно не следовало демонстрировать в Налаторе восстановленной кисти рук, а вот повидаться с семьей и подготовить своих домочадцев к переезду в Акулий Зуб надо было непременно, Вика аккуратно провела свой отряд мимо снующих вокруг крепости патрулей к обнаруженному ею началу подземного хода. «Мы этого Йорсена слишком-то подробно не выспрашивали», — обращаясь к полковнику, Вика доброжелательно кивнула вордовской рабыне, поставившей перед ней чашку горячего чая. «Оставили работу твоим дознавателям, так что пусть делают свое дело». «А где сейчас уважаемая Эрна?» «Там же, где и все остальные мои спутники». Попаданка с удовольствием зачерпнула из миски серебряной ложкой мед, в который уже раз похвалив этот мир за отсутствие чайных ложечек. В пустующей караулке подземелья, кроме того браконьера, что ты нам отдал, его мы отпустили домой. Он свои обязательства выполнил. Пацан сказал, пацан сделал. Другие ждут, пока мы с тобой решим, как нам поступить дальше. Ты так на меня смотришь, уважаемый полковник, словно хочешь попросить раздеться. Что-то не так? Еще до того, как задать вопрос по одному только тому, как Ворд Стайт ее встретил и принял, Вика поняла, что спалилась уже целиком. Комендант мужик умный, его офицеры и главный маг крепости тоже не лапки мщи хлебают. Сведения в этом средневековом мире передаются на удивление быстро, поэтому и слова полковника для попаданки неожиданностью не стали. Очень, конечно, сложно представить, что легендарная тень – совсем молодая девушка, но… Вика, это ведь ты и есть? А что это меняет для тебя, уважаемый Стайт, даже если это и так? Я ведь просто мимо проходила, и сейчас, в общем-то, мы пришли за Аникаром. Отпустишь? Как Флем тебе и говорил, война нас не касается. Но вот отказаться помочь хорошим людям мы тоже не можем. Считай, что пойманный предатель – это наш подарок тебе лично. Думаю, пригодится. «Спасибо», – кивнул комендант. «Умирать он будет очень долго, а подземный ход мы завалим на всякий случай. Не сразу. Сначала егеря покинут. Но тебе это не интересно, тень». «Почему?» – удивилась Вика, демонстративно проигнорировав новое обращение к ней коменданта. «Мне многое интересно, Ворд, ты же знаешь». Комендант рассмеялся. Естественно, ее чрезмерное любопытство он еще в прошлый их приезд заметил, а сейчас обратил внимание, что гостья косвенно призналась в том, кем она является на самом деле. Поняв, что больше про себя она ничего не скажет, Ворд постарался подробно ответить на интересующие Вику вопросы. Объяснение коменданта, что охрана возле подземного хода отсутствовала из-за необходимости сохранения тайны его местоположения, Вика восприняла скептически. Нет, понятно, что сменяющиеся караульные непременно рано или поздно растрепали бы, где находится вход, но при желании это и так можно было вычислить, что предатель, кстати говоря, и сделал. А вот надеяться на внутренние запоры решеток и на примитивные сигнальные или охранные заклинания слишком беспечно. Кстати, с охранной магией в тайном ходе справилась Эрна. Вика ей лишь один раз подсказала. Если и в остальных замках и крепостях дела обстоят так же, то их можно брать банальным подкупом кого-то из гарнизона, и сделать это будет не так уж сложно. Как давно поняла Вика, только гвардейские полки и ополчения набирались из подданных герцогств или королевств, а все остальные воинские формирования комплектовались большей частью из любых бойцов, кто готов был служить за установленную плату. Более того, владетели предпочитали брать в свои дружины и отряды иноземцев, не имеющих родственных или дружеских связей с местными жителями. С точки зрения сохранения лояльности своих воинов при конфликте с подданными, такая политика владетелей представлялась попаданке вполне разумной, зато всегда присутствовал риск измены во время войны. Действительно, орден вставать на чью-то сторону в этой глупой войне не будет. Выслушав ближайшие планы защитников крепости, которые полковник не счел нужным скрывать, Вика решила ему кое-что подсказать. «Но чисто по-дружески могу помочь советом. Вот ты собираешься отправить егерей в Блиск. Наверное, это правильно. И подземный ход обвалить от греха подальше, и это неплохо. Но разве нельзя использовать предателя в своих интересах?» «В каком смысле?» – удивился комендант. О том, что в этом мире еще примитивные представления о разведке и контрразведке, Вика сделала вывод после разговоров со взятыми ею на службу в Акулизуб претором Алгисом Варом и его помощником Нойроном Фолином. Но все же до многих приемов получения сведений или сохранения и вербовки агентов уже додумались. Только подобная деятельность пока была присуща очень ограниченному числу умных и предусмотрительных чиновников при дворах владетелей. Остальные же пользовались простыми и проверенными методами – схватить, пытать, казнить. Вот и полковник Ворд Стайт ничего другого не предполагал по отношению к захваченному предателю. Значит, придется подсказать. «Пойдем простым логическим путем», – с грустью улыбнулась Вика, – «и причем вместе». Она прервалась, не выдержав искушения зачерпнуть еще сладости. «Этот твой или не твой Йорсен сказал, что завербовали его еще год назад». «Извини, что с ним?» «Дали денег и пообещали еще больше, если он найдет подземный ход, а по сигналу костра от осаждающих, когда стучится осада, выйдет из крепости и проведет по этому ходу штурмовую группу». «Кто дал денег?» Губы коменданта плотно сжались, а глаза сверкали так, что участи шпиона-самоучки можно было только посочувствовать. «Вот Ворд!» Попаданка для выразительности подняла вверх палец. «Ты начинаешь улавливать суть!» Она, конечно, догадывалась, что ничего полковник пока не улавливал, но похвалить лишний раз за Викой не ржавела. «Торговцы шройтинские в ноле, понимаешь? Вербовали его одни, а выходить он собирался к другим. Фотографий, ну я имею в виду рисунков морды эритейца, никто не делал, да и кто у вас тут рисовать-то умеет? Короче говоря, я что тебе предлагаю? У тебя ведь еще есть десяток эритейцев с их характерным плачущим говором. Ты подбери среди них похожего на Йорсена и отправь его вместо предателя к наемникам. Он их приведет в подготовленную тобою ловушку. Ты им пустишь много крови, устроив в подземелье бойню. Никтис, маг твой, он ведь сможет организовать обвал на наружном выходе. А пока будет драчка на Изюмском шляхе идти, егеря Улага спокойно через ворота крепости пробьются в Блиск. Не думаю, что в той суматохе они встретят сопротивление. А если и встретят... Вика немного помялась, стоит ей это оглашать или нет, но все же решила, что пусть так и будет. Ладно, за егерями из крепости уйдет отряд могини Эрны с Аникаром. Думаю... Она улыбнулась кончиками губ. «Там могиня тень будет. Не бросит же она без присмотра своих адептов в такой сложной ситуации. Если вдруг какая-то накладка случится, тень поможет. Обещаю. Это же не участие в войне, правильно? И еще. Я понимаю, что сколько денег или карьерного роста не пообещай, есть шанс на неправильное поведение засланного». Поэтому его работу тень тоже проконтролирует. Если что-то пойдет не так, тогда ты об этом узнаешь и сделаешь то, что планировал вначале. Просто обвалишь своды». По мере того, как Вика говорила, глаза и рот полковника округлялись все больше и больше. Этому попаданка не удивилась нисколько. Также она сообразила, что Ворду надо дать время осмыслить услышанное. Чтобы его не смущать, Вика принялась с аппетитом и с укором совести. Подруга сейчас в подземной караулке тоже поди от сладенького бы не отказалась. Принялась за свежие утренние булочки с вишневым вареньем. Кого бы она еще с удовольствием к себе сманила, так это нолаторского повара. В реализуемости своего плана попаданка была абсолютно уверена. Подземный ход Нолатора, как она лично могла убедиться, был совсем не как московский метрополитен. Да, Здесь вырыли достаточно большой тоннель, длиной почти в 1000 шагов и высотой, позволяющей перемещаться верхом, пригнувшись к шее лошади. И укреплен он был вполне основательно. При этом тот же главный маг крепости Никтис, зная наружное место входа в тоннель, если полностью весь резерв вольет в воздушный поток, наверняка сможет завалить ход как минимум на 200 шагов. Сферу призывать, чтобы не выдать раньше времени свою атаку, маги шройтенских наемников точно не станут. А вот защитники крепости насчет своей магической защиты могут не переживать. В Нолоторе имелись еще 4 одаренных, не считая мага-егерей. Пусть и слабосилки, но на поддержание сфер их вполне хватит, пока Никтис не восполнит магическую энергию. Перебить тех наемников, кто не попадет под завал, тоже труда не составит. А можно их там и запереть. Сами предпочтут сдаться в плен или умрут от голода и жажды. Единственным скользким моментом был подбор подходящего на роль лже-предателя кандидата. Только с этим пусть сам Ворд Стайт разбирается. В конце концов, это его люди, и он должен их знать. Вика даже почувствовала себя пусть не военным стратегом, но толковым тактиком точно. «Это... ну, что это?» – поторопила попаданка, пребывавшего в раздумьях и некоторой растерянности коменданта. «Принимаешь такой план или нет? Мне уже пора вернуться к подруге и соратникам, волнуются наверняка». «Это просто невероятно! Вика, а ты точно тень, а не вернувшийся к нам воле единого маршал Госледен?» Про такого местного полководца Вика услышала впервые, но судя по тону Ворда и контексту их беседы, поняла, что это кто-то из великих военачальников прошлого и решила, что попозже обязательно расспросит про Госледена у Флема. И вообще, ей самой надо окунуться с головой в учебу. Пока же попаданка просто сочла себя польщеной. «Полагаю, что вопрос о выяснении моей личности мы сняли. И, Ворд, я буду тебе весьма признательна, если все, что касается меня, ты ни с кем обсуждать не станешь. Ну, а если вынудят, то скажешь правду. Я отказалась участвовать в сражениях, хоть ты и пытался меня уговорить, но я пока что не услышала твоего решения». Вика встала и поправила куртку. «Конечно, да!» – поднялся вслед за ней комендант. «Я сейчас же вызову своих офицеров и магов. Тебе и уважаемой Эрни от меня что-то нужно?» «Овес для наших лошадей, все остальное у нас есть. Мы пока останемся в караулке подземелья, там вполне комфортно. Камин мы затопим, не будем глаза твоему гарнизону мозолить. Пришли туда Аникара, он побудет нашим связным». Было у Вики желание, чего уж там, прихвастнуть перед нравившимся ей полковником своими возможностями скрыто или пространственной магии. Попаданка до сих пор с удовольствием вспоминала реакцию поклонявшихся ей дикарей, но она себя одернула. Не девочка-шалопайка в самом-то деле. К тому же вернуться незамеченной от апартаментов коменданта к ждущим ее соратникам Вика могла и без помощи магии, используя умения ассасинов. «Ты долго?» – Эрна обнаружила появившуюся начальницу поиском жизни. Только после ее слов и остальные спутники увидели Вику, бесшумно и незримо появившуюся под сводами крепостного подземелья. «Так вышло», – попаданка приобняла подругу. «Остаемся здесь до вечера, устраиваемся. Корм нашим лошадкам скоро доставят к выходу. Мёка, Аникар сейчас подойдет», – сообщила она наемнице. «Уважаемый комендант согласился с твоим предложением», – поинтересовался Флем. «Идею насчет жесткого урока осаждающим из способа ухода орденского отряда в Бриск Вика на коротке изложила соратникам еще до посещения Ворда Стайта. «Да, конечно», – пожала она плечами. «Клойк, Барк, Тарик, поднимите наших четвероногих друзей сюда, а то на нижнем ярусе они задохнутся от тюремной вони. Тут хоть проветривается немного». Попаданка посмотрела на маленькие зарешеченные оконца под самыми сводами и поморщилась. Места для них в коридоре полно, и этого Йорсена тоже приведите, с ним вскоре захотят побеседовать, только сначала перекусите. Бесчувственной эгоисткой Вика никогда не была, поэтому и озаботилась при возвращении от полковника сделать небольшой совсем крюк через кухню и разжиться для своих людей свежей выпечкой. Остальные продукты у них имелись в достатке. Попаданка, как тот Плюшкин, в каждом поселении пополняла их с излишком. «Ну что, приятель?» – обратилась она к доставленному предателю. «Пришла пора нам с тобой расстаться. Спасибо за интересный рассказ. А что ты от нас скрыл, думаю, своим командирам расскажешь». Избитый и дрожащий Йорсен попытался что-то сказать, но Барк сильным ударом ладони ему по губам заставил изменника заткнуться. «Госпожа!» По короткой лестнице со двора к ним спускался улыбающийся Аникар, больше при этом смотревший на Миоку, чем на владетельницу ордена. «Наконец-то!»